Глава 29. Летом того же года Джонни осознал, что его дети растут, понятия не имея в Великом океане, который омывает берега Бруклина. Джонни решил, что ему следует выйти в море. Он задумал добраться до лодочного причала в Каннерсе, взять лодку и немного порыбачить. Джонни никогда не ловил рыбу и не плавал на лодке. Но тем не менее у него созрел такой план. Загадочным и причудливым путем, известным только самому Джонни, он пришел к мысли, что в поездку обязательно нужно взять малышку Тилли. Малышка Тилли — четырехлетняя дочь соседей, которую Джонни никогда не видел. Да, Джонни ни разу не видел малышку Тилли, но ему в голову втемяшилась мысль сделать для нее что-нибудь хорошее из-за ее брата Гасси. И эта мысль накрепко связалась с планом поездки в Каннерсе. Гасси, мальчик 6 лет, был жуткой легендой района. Коренастое злобное создание с отвисшей нижней губой. Его родила женщина и вскормила грудью. Но на этом сходство с нормальными детьми заканчивалось. Мать попыталась отнять его от своей огромной груди, когда ему исполнилось 9 месяцев. Но Гасси этому категорически воспротивился. Отлученный от груди, он отказался брать соску, принимать какую-либо пищу или воду. Он лежал в своей люльке и плакал. Мать, опасаясь, что он умрет от голода, снова приложила его к груди. Довольный, он начал сосать и, не принимая другой пищи, питался исключительно грудным молоком до 2 лет. Потом молоко у матери кончилось, потому что она снова забеременела. Гасси пребывал в мрачном настроении и выжидал 9 месяцев. От коровьего молока, в каком бы сосуде его не предлагали, он отказывался и пристрастился к черному кофе. Наконец малышка Тилли родилась, и материнская грудь снова наполнилась молоком. Увидев, как Тилли сосет грудь, Гасси закатил истерику. Кидался на пол, визжал и бился головой. Он не ел 4 дня и не ходил в туалет. Он исхудал, и мать испугалась. Она подумала, не случится большой беды, если разок приложить его к груди. Это была большая ошибка. Гасси повел себя как наркоман, получивший дозу после долгого перерыва. Он и не думал завязывать. Он высасывал у матери все молоко до капли, и малышке Тилли, болезненной и слабой, пришлось перейти на бутылочку. Гасси в ту пору исполнилось уже 3 года. Для своих лет он был крупным ребенком. Как все мальчики, он носил штаны до колена, грубые ботинки с медными набойками. Едва завидев, что мать расстегивает платье, он подбегал к ней. Он клал локоть матери на колено и сосал ее грудь, стоя, небрежно скрестив ноги и обводя взглядом комнату. Пировать в этой позе ему не составляло труда, потому что без корсета материнская грудь вываливалась чуть ли не до колен. Гасси, сосущий грудь, представлял жутковатое зрелище и чем-то напоминал завсегдатая бара, который потягивает толстую сигару, закинув ноги на стойку. Соседи узнали про странности Гасси и, конечно, возбужденным шепотом обсуждали его патологическое пристрастие к материнской груди. Отец Гасси дошел до того, что отказался спать с женой. Говорил, что она вскармливает чудовище. Бедная днем и ночью ломала голову. Как отучить Гасси от груди? Она понимала, что он уже слишком большой, чтобы сосать грудь. Ему 4-й год. Она опасалась, что постоянные зубы у него вырастут кривыми. Однажды она взяла банку с дегтем, щетку и закрылась в ванной, где старательно вымазала левую грудь. Вокруг соска нарисовала губной помадой страшную рожу с огромными зубами. Она застегнула платье, вышла в кухню и села на стол возле окна. Когда Гасси увидел мать, он отшвырнул под раковину кубики, с которыми играл, и подошел к ней, чтобы пообедать. Он скрестил ноги, оперся локтем на ее колено и замер в ожидании. «Гасси хочет ням-ням», — ласково спросила мать. «Дя». «Хорошо, Гасси получит вкусный ням-ням». Мать резко распахнула платье, и на Гасси уставилась страшная зубастая рожа. На мгновение он обомлел от страха, а потом с криком помчался прочь, залез под кровать и просидел там 24 часа. Наконец он вылез, дрожа. Он опять переключился на черный кофе и вздрагивал каждый раз, когда натыкался взглядом на материнскую грудь. Так Гасси был отлучен от груди. Его мать поделилась своим достижением с соседями. Это положило начало новому способу отлучения младенцев от груди, который назывался «показать ребенку рожу Гасси». Джонни слышал эту историю, но противного Гасси выкинул из головы, а малышка Тилли не выходила из головы. Он думал, что девочка лишилась чего-то очень важного в жизни и, наверное, чувствует себя обделенной. Он вообразил, что плавание на лодке хоть как-то залечит рану, которую нанес ей ненормальный брат. Джонни послал Фрэнси спросить, не отпустит ли малышку Тилли с ними. Удивленная мать охотно согласилась. В следующее воскресенье Джонни с тремя детьми отправился на Каннерси. Фрэнси было 11 лет, Нилли 10, а малышке Тилли 4 года. Джонни был в котелке и смокинге, в манишке со свежим воротничком. Фрэнси и Нилли были одеты, как обычно. Малышку Тилли мать приодела по такому случаю в дешевое, но красивое кружевное платье, отделанное розовой лентой. В трамвай они сели на передние сиденья, и пока ехали, Джонни подружился с водителем, рассуждал с ним о политике. Вышли на конечной остановке, в Каннерси, и подошли к маленькой пристани, возле которой стояла покосившаяся лачуга. Пара подмокших лодок покачивалась у берега на полусгнивших веревках. Объявление на лачуге гласило: «Аренда удочек и лодок». Пониже буквами покрупнее было написано: «Продажа свежей рыбы». Джонни потолковал с дяденькой из лачуги о том о сём и, как обычно, подружился с ним. Дяденька пригласил его к себе в избушку промочить горло, чтобы глаза с утра получше разлеплялись, и добавил, что он этот эликсир опробовал перед сном. Глаза от него так и слипаются. Пока Джонни в избушке разлеплял глаза, Нилли и Фрэнси обсуждали, каким образом эликсир, от которого глаза слипаются, поможет их разлепить. Малышка Тилли стояла рядом в своем кружевном платьице и молчала. Джонни вышел с удочкой в одной руке и жестянкой, наполненной червями, в другой. Добрый дяденька отвязал ту из лодок, что выглядела покрепче, вручил конец веревки Джонни, пожелал ему удачи и вернулся в свою хижину. Джонни положил рыболовные снасти на дно лодки и помог детям залезть. Потом наклонился, стоя на пристани с веревкой в руке, и завел поучительную речь. «В лодку можно садиться двумя способами — правильно и неправильно», — изрек Джонни, который никогда ни на чем не плавал. Если не считать, то единственной экскурсии в честь Мэтти Мэгани. «Правильно сесть — это значит как следует оттолкнуть лодку, а потом запрыгнуть в нее, пока она не уплыла в море. Вот так». Джонни распрямился, оттолкнул лодку, прыгнул и свалился в воду. Окаменев, дети смотрели на него. Секунду назад папа возвышался над ними, стоя на пристани. И вот он уже под ними в воде. Вода доходила ему до шеи, маленькие нафабренные усы и котелок оставались сухими. Котелок ровно сидел на голове. Джонни, удивленный не меньше детей, посмотрел на них и крикнул: «Не смейте, черт подери, смеяться!» Он вскарабкался в лодку, едва не перевернув ее. Дети не смели смеяться вслух. Но про себя Фрэнси хохотала так, что меж ребрами заколола. Нилли старался не смотреть на сестру. Он понимал, если их взгляды встретятся, он расхохочется. Малышка Тилли молчала. Воротничок и манишка Джонни превратились в бумажные месиво. Он сорвал их и выбросил за борт. Он стал грести рывками, но с большим достоинством, и вывел лодку в море. Когда место показалось ему подходящим, Джонни объявил, что они бросают якорь. Оказалось, что такое красивое выражение означает кинуть в воду кусок железа, привязанный к веревке, и дети расстроились. С ужасом они смотрели, как папа насаживает испачканного в земле червяка на крючок. Рыбная ловля началась. Она заключалась в том, что Джонни забрасывал удочку с червяком, многозначительно смотрел на нее некоторое время, потом вытаскивал без червяка и без рыбы. И все повторялось сначала. Солнце поднялось высоко и палило нещадно. Смокинг у Джонни высох, торчал колом и приобрел зеленоватый оттенок. Дети страдали от жары и начали обгорать. Им казалось, прошло уже много-много часов, когда папа, наконец, к их великому счастью, объявил, что пора перекусить. Он смотал удочку, отложил ее, вытащил якорь и стал грести к пристани. Похоже, лодка попала в водоворот, потому что пристань все время удалялась. Наконец они причалили к берегу в нескольких сотнях ярдов от пристани. Джонни привязал лодку, велел детям дожидаться и вышел на берег. Он пообещал принести им вкусной еды. Чуть погодя, он вернулся, поглядывая по сторонам, и принес хот-догов, черничного пирога и земляничных тянучек. Они сидели в покачивающейся лодке, привязанной к сгнившему причалу, смотрели на мутную зеленую воду, от которой пахло гнилой рыбой, и жевали. На берегу Джонни пропустил стаканчик-другой и почувствовал раскаяние от того, что запретил детям смеяться над своим падением в воду. Он сказал им, что если хотят, то могут посмеяться. Но детям почему-то расхотелось смеяться. Момент прошел. Папа показался Фрэнси подозрительно веселым. «Вот это настоящая жизнь!» — говорил Джонни. «Вдали от сумасшедшей толпы! Ах, что может быть лучше, чем плыть по морю на корабле? Мы уплывем, куда глаза глядят!» Загадочно закончил он. После вкусного обеда Джонни снова вывел лодку в море. Пот из-под котелка тек у него по лицу ручьями, и вакса растопилась, отчего обычно идеально уложенные усы топорщились над верхней губой в разные стороны. Настроение у него было прекрасное. Он греб и распевал с воодушевлением. «Плывем, плывем за горизонт!» Джонни все греб и греб. А лодка кружилась на месте и никак не могла отплыть от берега. В конце концов, на ладонях у него вздулись такие волдыри, что больше грести он не мог. Он торжественно объявил, что берет курс на берег. Мало-помалу ему удалось добраться до пристани. Он не замечал, что лица у всех троих детей свекольно-красные от солнечных ожогов, стали местами зеленеть. Он даже не догадывался, что хот-доги, черничный пирог, земляничные тянучки и червяки, извивающиеся на крючке, не пошли детям на пользу. У берега Джонни спрыгнул на причал, дети за ним. Только малышка Тилли не допрыгнула и упала в воду. Джонни быстро лег на живот, протянул руку и выловил Тилли из воды. С испорченного кружевного платья стекала вода, но малышка Тилли молчала. Несмотря на то, что день был душный, жаркий, Джонни снял смокинг, опустился на колени и закутал в него ребенка. Рукава волочились по песку. Тогда Джонни взял ее на руки и стал ходить туда-сюда, укачивая и напевая колыбельную. Малышка Тилли не понимала ничего из того, что произошло в этот день. Не понимала, почему ее посадили в лодку, почему она упала в воду, почему этот дяденька нянчится с ней. Она молчала. Когда Джонни решил, что Тилли успокоилась, он поставил ее на землю и пошел в хижину, где раньше принимал эликсир, который то ли слепляет, то ли разлепляет глаза. Там он купил 3 камбалы за 25 долларов. Вышел с рыбой, завернутой в газету. Сказал детям, что обещал маме привезти свежие рыбы. «Главное, что я привезу рыбу из Канарси. А уж кто ее поймал, не имеет значения. Главное, что мы ездили на рыбалку и вернулись с рыбой», — объяснил он детям. Дети сообразили. Папа хочет, чтобы мама думала, что рыбу поймал он. Папа не просит их врать. Он только просит не очень вдаваться в подробности. Дети все поняли. Они вошли в один из тех трамваев, где 2 длинные скамьи укреплены друг против друга. Странную они представляли компанию. Впереди Джонни в жестких от соли брюках и дырявой майкой, в котелке и с торчащими усами. За ним малышка Тилли, утонувшая в просоленном смокинге, из-под которого капает вода, оставляя мерзительную дорожку на полу. Фрэнси и Нилли замыкали шествие. Лица у них были красные, как кирпич. Они держались очень прямо, чтобы не вырвало. Люди заходили в вагон, садились напротив и с интересом посматривали на них. Джонни сидел выпрямившись, положив рыбу на колени, и старался не думать о дырявой майке, выставленной на всеобщее обозрение. Он смотрел поверх голов пассажиров и делал вид, что читает рекламу. Люди все заходили и заходили, в вагоне стало тесно, но никто так и не сел на скамейку рядом с ними. Вдруг одна рыбина выскользнула из размокшей газеты и шлепнулась на пол, и лежала там, покрытая слизью в пыли. Тут уж малышка Тилли не выдержала. Она посмотрела в рыбьи стеклянные глаза, ничего не сказала, но ее стошнило прямо на смокинг Джонни. Фрэнси и Нилли словно ждали сигнала, последовали ее примеру. Джонни сидел с двумя рыбинами на коленях, одна лежала у его ног и внимательно читал рекламу. Он не знал, как поступить. Когда ужасная поездка закончилась, Джонни отвел Тилли домой. Он отдавал себе отчет, что должен объясниться с ее матерью. Но женщина не дала ему рот открыть. Увидев перепачканную дочь, с которой стекала вода, она заголосила. Она сорвала с нее смокинг, швырнула его Джонни в лицо и назвала его Джеком-потрошителем. Джонни не раз пытался открыть рот, но она его не слушала. Малышка Тилли молчала. Наконец Джонни вставил словечко. «Мадам, думаю, что ваша дочка потеряла дар речи». Тут с ее матерью приключилась истерика. «Это ты во всем виноват, ты!» — кричала она Джонни. «Может, вы попросите ее что-нибудь сказать?» Мать схватила дочь на руки, стала ее трясти. «Говори!» — кричала она. «Скажи что-нибудь!» И малышка Тилли вдруг открыла рот, радостно улыбнулась и сказала. «Спасибо!» Кэти как следует отругала Джонни и сказала ему, что он совсем не умеет обращаться с детьми. Детей, которые получили сильные ожоги, бросало то в жар, то в холод. При виде единственного костюма Джонни, который был безнадежно испорчен, Кэти чуть не расплакалась. Чтобы его почистить, отпарить и отгладить, придется заплатить целый доллар. Да и то прежний вид ему уже не вернешь. Что касается рыбин, то оказалось, что они находятся в различной стадии гниения. Их выбросили в мусорное ведро. Дети отправились в постель. Между приступами лихорадки, которые перемежались рвотой, они прятали голову под подушки и беззвучно смеялись так, что кровать тряслась, вспоминая, как папа свалился в воду. Джонни полночи просидел на кухне у окна, пытаясь понять, отчего все сложилось так ужасно. Он спел много песен о том, как корабли уходят в море, отдают швартовы и бросают якоря. Он не понимал, почему в жизни все вышло не так, как поется в песнях. Детям полагалось вернуться счастливыми, с пробужденной на всю жизнь любовью к морю, а ему — с богатым уловом. Почему, ну почему все обернулось не так, как в песнях? Откуда эти кровавые волдыри на ладонях? Испорченный костюм, солнечные ожоги, тухлая рыба и рвота. Почему мать малышки Тилли не поняла его замысла и не оценила результата? Он ничего не понимал. Вообще ничего не понимал. Песни о море сыграли с ним злую шутку.